Глава 16. Южный материк. 17-й оборот. Продолжение. Несмотря на тяготы вчерашнего дня, Пьемур проснулся с рассветом. Сообразив, что солнце только начало вставать, он испустил вздох глубокого сожаления. Ребра у него соднило, мышцы спины сводила судорога, кожа в тех местах, где Дженси смазала порезы анестезирующим бальзамом, одеревенело. Он медленно приподнялся на локте, напряг мышцы и вздрогнул. «Ух ты!» — невольно вырвалось у Пьемура, когда пальцы коснулись огромной шишки на голове. Повязка за ночь сползла, и волосы слиплись от крови. «Пьемур!» — мягкий голос Дженсис заставил его повернуться и тут же пожалеть об этом. Он зашипел от боли. Девушка стояла перед ним с чашкой кла в одной руке и тростниковой корзинкой в другой. «Что, мышцы затекли?» «Еще как!» «Выпей!» — она протянула орфисту чашку. «Выпей и приободрись. Сейчас целительница Дженсис выкупает тебя в море, а потом займется врачеванием твоих почетных ран. Голова болит?» Пьемур скривился. «Чуть меньше, чем вчера». Он сделал глоток и взглянул на девушку. «Почему ты уже встала? Еще так рано?» Шаловливая улыбка скользнула по губам Дженсис. «О, я проснулась и почувствовала такое волнение». «Волнение? Из-за вчерашней истории?» «Нет, из-за сегодняшней. Казалось, она была весьма довольна собой. Но сначала ты должен окунуться и перекусить. Иначе у вас, орфистов, мозги не способны к работе. Кончай скла, поплавай, поешь, а потом я тебя перебинтую и все расскажу». Она вытащила его из постели и начала подталкивать к дверям. Пьемур ночевал в своей собственной спальне. Вчера в награду за проявленный героизм Рамота и Мнемет торжественно доставили молодую пару в холл Трабинтона. Пьемур схватил девушку за руку. «Что, разыскала на складе какую-нибудь интересную штуку?» «Скажу, но только после купания». Дженсис была непреклонна, и раздосадованный орфист смирился. К тому же, поплавав, он стал чувствовать себя лучше, хотя соленая вода немилосердно жгла ссадины. Дженсис смазала их бальзамом, и Пьемур испустил облегченный вздох. Ему было приятно вдвойне. Во-первых, девушка хлопотала около него. Во-вторых, сама она осталась невредимой во время вчерашней схватки. Когда Дженсис усадила его за стол, Пьемур вдруг понял, что здорово проголодался, и они вместе уничтожили весьма обильный завтрак. Дженсис вымыла тарелки и только после этого, с выражением триумфа на лице, осторожно развернула прозрачный лист с планом древнего строения и каким-то текстом. «Приложение», — медленно прочитал орфист старинный заголовок. «Ай, вас!» Он поднял вопросительный взгляд на девушку. «Что это, ай, вас?» «Не знаю, но, вероятно, очень важная вещь. Смотри, они не жалели усилий, чтобы укрепить здание. Тут написано «керамические плитки». Мы знаем, что это за плитки. И дальше... Тепловое и ударное сопротивление тоже понятно. Трудно сказать, что означают эти цифры, но они возвели мощную защиту. Дженсис взволнованно поправила волосы. «Мы еще не добрались до Иваса», — заметил Пьемур. «Его здание на самом краю поселка и почти накрыто языком лавы». Он пристально разглядывал план. «Кстати, что тут за надпись? Solar панели». Солар – старое название солнца. Панели – пластины из древнего материала, вроде тех прозрачных штук, что мы нашли в пещерном складе. Солнечные пластины? Ну и что же они делали? Мне самой хотелось бы это выяснить. Глаза Дженсис блестели от любопытства, и она казалась сейчас очень хорошенькой. «Вчера ты вела себя очень храбро», – невпопад вымолвил Пьемур, обуреваемый желанием сказать девушке что-нибудь приятное. «Но то было вчера, а сегодня у нас другие задачи», — возразила Дженсис, и щеки ее вспыхнули жарким румянцем. Думаю, мы напали на важный след. Ни одно здание на плато не укреплено так, как это. Пеймур задумчиво почесал нос, потрогал шишку. «Все равно придется ждать, пока проснется мастер Робинтон», — заметил он с сожалением. «Сомневаюсь, чтобы после вчерашней истории Влайн отвез нас куда-нибудь без его разрешения». «Так куда же вы собрались?» На пороге кухни, зевая и потягиваясь, стоял Орфист. «Как всегда на работу, на плато, мой мастер», — с невинным видом сообщил Пеймур. Они очутились там через час, после того, как мастер Робинтон позавтракал, выпил кружку кла и ознакомил их со своим мнением относительно вчерашних событий. «Да, молодые люди», — рассуждал он, энергично размахивая руками. «Вчера Джейд выдернул большую занозу, застрявшую в шкурах наших лордов. Некоторые скажут, что он действовал слишком решительно, ему не стоило убивать Теллу, ведь Телгарский род столь древний и почтенный. Что ж, пусть Джейд превысил свои полномочия, зато не посрамил своей чести, и он доказал, что по праву владеет холдом. Только смелый и решительный человек сумел бы...» Наконец Пеймур и Дженсис получили разрешение удалиться. К этому времени оба уже пылали нетерпением.